и училась в художественной школе. Обе мы подрабатывали в театре «Метрополь», выступая в оперете Имре Кальмана «Марица». Подружка устроилась туда первой, статисткой в группу детей, а затем вовлекла и меня. В начале пьесы мы, стоя рядом, пели здравицу в честь дня рождения героя. Илушка Разика. Кстати, именно там, в «Метрополе», я впервые увидела Имре Кальмана. Это был незабываемый эпизод. Шульц, директор театра, организовал торжество в честь юбилейного представления, куда были приглашены даже девчонки-хористки. Фойе было декорировано огромным полотнищем красного бархата. Стол ломился от холодных закусок и всевозможных деликатесов. Выставленные напитки нас с подружкой не интересовали. Обе мы накинулись на еду. Наевшись досыта, мы решили было захватить сверток с бутербродами для хозяйки пансиона, матери моей подружки. Но за этим занятием нас застал распорядитель. «Вы что, спятили? Ешьте, пейте, сколько влезет, но никаких свертков с собой не брать». Вдруг грянул оркестр, и зазвучали арии из опереты. «Светик мой, будь со мной, будь всегда со мной. Можно ли жить, о тебе не скучая, мой пешт родной? Эй, цыган, песню мне пой, сердце мне песней успокой». Собравшиеся дружно подхватили пение, сгрудившись вокруг молчаливого, скромного человека, попыхивавшего солидной сигарой. Это и был Имре Кальман. Время от времени он приветственно взмахивал рукой, а с теми из актеров, кто стоял поближе, обменивался рукопожатиями. В какой-то момент я тоже протолкалась к нему. «Уважаемый маэстро, нельзя ли попросить у вас автограф?» Он мгновенно ответил вопросом на вопрос. «Вы венгерка?» «Нет, я русская». «Автограф я получила». А затем меня сразу же оттеснили от него. Мы делились вслух воспоминаниями, и Берлин очутился вдруг близко-близко, совсем рядом. А между тем целое земное полушарие отделяло нас от города на Шпрее, откуда в ту пору бежало множество прославленных людей, и по большей части сюда, в Америку. Мужу также запала в память та короткая сцена в фойе театра. Воспоминание, по-видимому, было приятным, так как он улыбнулся мечтательно и чуть грустно. Подошла ко мне какая-то взбалмошная русская девчонка и беззастенчиво попросила автограф. «Какая наглость!» — подумал я про себя. Наше знакомство с Карлом Фройндом произошло совсем при других обстоятельствах. Однажды вечером моя подружка прибежала страшно взволнованная. «Мариетта!» — закричала она с порога. «Такой был у меня псевдоним, звучный, не правда ли? Ты слышишь, Мариетта, для фильма «Метрополия» набирают статистов. Если съемки пойдут в ночное время, то можно заработать по полсотни марок. А что нам нужно будет делать? Ровным счетом ничего. Нас нарядят, как куколок, загримируют, станем все до одной похожи на Марлен Дитрих, да еще и деньги получим. Вот здорово!» Разумеется, в действительности все выглядело иначе. Прежде всего, нам пришлось идти на биржу. У вокзала тогда действовала подлинная биржа статистов. Там мы и сидели в ожидании. Затем появилась группа, несколько мужчин, и среди них господин с моноклем, режиссер Фриц Ланг, а рядом с ним какой-то ужасно толстый, но очень симпатичный тип. «Кто этот толстяк?» — шепотом спросила я у своей соседки. «Карл Фройнд, знаменитый оператор». «Начался отбор. Возьмем эту, эту и вот эту». Вербовщики дошли до нашего ряда, но даже не остановились. И тут руководитель съемок, вдруг обернувшись, указал на нас. «Возьмите всех женщин, какие тут есть». «Мой милый друг, надень светлее наряд!» В душе моей звучала мелодия из «Марицы», когда я на трамвае добиралась к месту съемок. В фильме участвовали Бригитта Хельм, Хайнрих Георге, Густав Фрёлих — восходящие звезды на небосводе кинематографии.